Торопясь и радуясь, он стал довольно бессвязно рассказывать Панкратову о том, что несколько часов назад морские пехотинцы подобрали где-то весь экипаж с почти месяц назад упавшего торпедоносца, и что весь экипаж жив, и что за ними уже пошел катер командующего, и что он это знает совершенно точно. Обогнув почту, Панкратов сразу же увидел внизу пирс, толпящихся на нем командиров и командующего, который медленно прохаживался над самой водой, сунув руку за борт шинели. А генерал Петров стоял неподвижно и, щурясь на холодном ветру, глядел на серый, вздувшийся залив и на катер командующего, показавшийся из-за скалы. Подскакивая на ухабах замерзшей дороги, Панкратова обогнала грузовая машина. В кузове, держась друг за друга, пряча лица от холодного ветра, стояли летчики. Сверху же из гарнизона по крутой скользкой дороге бежали еще люди. Их было очень много в черных шинелях, в малескиновых куртках, в регланах и унтах, в ярко-желтых комбинезонах. И виллисы командиров полков, отчаянно гудя, мчались вниз, чтобы не опоздать. Сердце Панкратова по-прежнему билось, учащенное толчками, глаза вдруг сделались влажными, но это было не стыдно, потому что даже генерал Петров все время с грохотом сморкался, отворачивая полу шинели и доставая оттуда платок. Проще было не прятать платок обратно. Никакой команды, конечно, не было, но все на пирсе вдруг сами по себе встали смирно и замерли, пока катер швартовался. А когда матросы сбросили трап, такая сделалась тишина, что почти громом показался топот санитаров, вынесших первые носилки. Какая-то женщина в платочке, странно закидывая назад голову и раздвигая руками летчиков, пошла вперед. Это была Шура, жена штурмана плотниковского экипажа гвардии капитана Веселаго. Панкратов узнал ее. Она упала бы возле носилок, если бы не какой-то длинный летчик, не то Мельников, не то Дмитренко, который поддержал ее и повел за носилками. Потом показались вторые носилки плотниковы, и к ним тоже кинулась какая-то незнакомая Панкратову девушка. Ее тоже пропустили, и она пошла рядом с носилками до самой санитарной машины, которую пятил, вывернувшись назад, старшина Осовец. Было очень тихо, и только Осовец говорил умоляющим голосом: «Товарищ офицер, ну, товарищ офицер, попрошу вас рождаться, невозможно же работать, товарищи офицеры». Потом, видно, Плотников сказал что-то смешное, потому что рядом с носилками раздался хохот и пошел волнами все шире и шире, и через спины Панкратов увидел командующего, который тоже смеялся и укоризненно закачал головой. «Что он сказал?» — крикнул кто-то за спиной Панкратова, и смех стал еще громче и веселее. Было не важно, что сказал Плотников. Важно было то, что он вообще говорит и шутит, что он есть и что он вернулся. И толпа так сомкнулась, что Осовец взмолился отчаянным визгливым голосом. И это тоже было ужасно смешно и забавно. «Товарищи офицеры», — просил Осовец, — «вы ж мне машину раздавите. Товарищи офицеры, не давите на стекла. Товарищи офицеры, или мне комендантский патруль вызывать?» После Плотникова понесли Курочку. Инженер лежал на высоко взбитой подушке, гладко выбритый, со следами пудры на щеках. Лицо у него было маленькое и белое. За Курочкой поплыли носилки Черепца, и незнакомый врач из морской пехоты что-то быстро и старательно докладывал командующему, который кивал головой и приговаривал: «Добро, ну добро, отлично, молодцами действовали». Первая санитарка уже ушла, теперь уходила вторая. И Панкратов неожиданно для самого себя вдруг заработал локтями, вцепился в носилки Черепца и, потеряв на ступеньке калошу, забрался в машину. Снаружи к стеклам, расплющив носы, прижимались какие-то незнакомые лица. Но шофер дал газ, и носы пропали.